Бабы разговаривают. Да чего бабы за разговором время теряют? Теперь-то всяко делом занята, дело подгонят. А в прежнюю пору у них времени для пустого разговору много было. Разговор начинали чинно, медленными словами. А как разгонятся, ну и затараторят. От слов брикоток пойдет, бывало. Перед моей избой столкнулись попадья Сивалдаиха и модница из городу. Им бы идти куда ни наесть, ну, к той же попадье, да там, за самоваром, и говорили бы, сколько хотели. Но обе вишты торопились. Остановились на два слова, начали чинно, и обе в один голос, и как одно длинное слово протянули. «Здравствуйте, как поживаете, благодарю вас, ничего». И всякое другое для разминания языка. В скорости заговорили громче, громче и затрещали, будто зайцев загоняют. Я час терпел, думаю умом. Наговорятся, разойдутся. Второй час прошел, я ничего делать не могу, в ушах шум, гул. Повязал голову жениной кофтой ватированной, закутал фартуком. А под окном громче заговорили, в спор вошли, на крик перешли. Я на чердак вылез с ушатом воды и из чердашного окошка стал водой поливать. Бабы зонтик растопырили и еще громче заголосили. Хватил я лопату да песком, что на чердаке над потолком был. Лопатой сгреб да в окошко, да на Сивалдаиху и на городскую модницу. Сыпал, сыпал. Слышу, стихло. Ушли, значит. Я умаялся, прилег отдохнуть. И только разоспался по-хорошему. Слышу шум-звон. Что такое? А это поп Сивалдай в колокол звонит, попадью ищет. Из города прибежали, модницу ищут. Ко мне урядник колотится, ругается, велит кучу песку с улицы убрать. Глянул я на улицу, а перед домом моим, поперек улицы, на самой дороге, большая куча песку. Мне какое дело до улицы? Кабы во дворе, я убрал бы, а тут место общественное, пусть обществом и убирают. Куча-то проезду мешала. Стали песок разгребать, дорогу очищать. Я со всеми тоже работал. Песок разрыли, а там под зонтиком Сивалдаиха с модницей. Одна другой в космы вцепилась, ревмя ревут, криком кричат. У них спор вышел о новом модном наряде. Куда бант прицепить, спереди али сзади? Это дело такое важно, что бабы со всей уймы в спор вступились. Проезжающие городские тоже прицепились. Полторы сутки спорили, кричали, нас обедом не кормили, чаем не поили. Полицейское начальство глупому делу не мешало. Мы уж своей волей вольнопожарной командой в баб воду пустили, и то едва по домам разогнали.